Подобно многим русским воеводам, обвыкшимся на своем месте, наш губернатор в устройстве собственной жизни проявлял признаки вменяемости. Разбойничий романтизм давно вышел из моды, и губернаторская резиденция не дразнила распаленных взоров заведущей социалки. Мы двигались на личном джипе Коваленского, умоляю, при шофере ничего, в сторону Всеволожска, но затем свернули на окольную тропу. Водитель, аккуратно матерясь, сверялся с выданной ему картой-запуткой, и мы миновали немало болот и перелесков, прежде чем тропа обернулась кратким убедительным шоссе, предвещающим цивилизацию для личного пользования, великую цивилизацию мужских начальников России. Забор, конечно, был коричневый и беспросветный, где-то 2,70 в высоту. Когда у нас проверили документы и распахнули ворота, я увидела это во всей красе. Сооружение прилежно воплотило 4 пласта губернаторского сознания. Первоосновой явился тот совхозный домик, где родился будущий герой у непьющих и работящих родителей. Все архитектурные излишества резиденции были крепко впаяны в идею надежного параллелепипеда, развернутого прямо к дороге, к людям, потому что нам скрывать нечего, на трудовые живем. Второй пласт уводил нас непосредственно к сказкам Пушкина, вернее, к иллюстрациям сих сказок, где твердолобый и насупленный малыш увидел когда-то и терем семи богатырей, и вымоленное у золотой рыбки обиталище зарвавшейся старухи и дворец царя-салтана. Поэтому в дом вело дивное бревенчатое крыльцо на 6 столбах, а на окнах красовались резные наличники и ставни. Следующим соблазном губернаторского ума стали голливудские фильмы фэнтези, которые он впервые посмотрел на заре перестройки главным инженером завода. Они одарили резиденцию 4 остроконечными башенками по углам с круглыми окнами. Довершил наваждение шайтана пореформенный евростандарт с неминуемыми стеклопакетами. И венчала дом крытая галерея, где просматривались зеленые друзья человека. Я имею в виду растения, а не бутылки с алкоголем. Толстый охранник проводил нас в холл, сильно напоминающий гардероб зажиточного дома культуры. Направо за барьером плечики для одежды, и при них человек. Налево телевизор с креслом, и в нем человек, солидно обустроенный, судя по количеству пакетов с чипсами. За стеклянной дверью она открывалась, почуяв клиента, как в универмагах, отелях и аэропортах, виднелась беломраморная лестница вверх. По ней к нам спустилась ладная девица в деловом костюме цвета лососины. «Лев Иосифович, Александра Николаевна?» «Лариса Игоревна», — спросил Коваленский, взглянув на девицын бэджик. «Очень приятно», — пропела та, забыв, однако, поздороваться. «Мы тоже не настаивали. Дмитрий Степанович просил вас пройти в зимний сад». Мы одолели 3 пролета и оказались у очередной стеклянной двери. Возле нее стояло чучело, медведь на задних лапах, с триколором в когтях. Мне губернаторова логово и сразу понравилось, а от медведя совсем потеплело на душе. Вдобавок из зимнего сада раздавались звуки баяна. Не веря своим ушам, я расслышала в них упрямые попытки изобразить знаменитую мелодию Астора Пьеццолы. Вход в галерею был из круглой комнаты, где и вся начинка обладала приятной плавностью, мягкостью. Овальный стол был уже накрыт на 4 персоны, золотистые стулья с изогнутыми ножками были готовы принять 4 задницы. А на стенах приветливо горели матовые шары, установленные в неумолимом ритме по всей окружности. Пока Лариса Игоревна докладывала Константину Петровичу о нашем визите, я насчитала 12 шаров. «Пожалуйста, проходите. Валерий Семенович вас ждет». Джунгли, открывавшиеся нашим глазам, со всей очевидностью доказывали, когда Илья Матвеевич впервые приехал в город Ленина, он, несомненно, посетил ботанический сад. Вряд ли, конечно, по своей инициативе. Наверняка в те баснословные года имелась девушка с культурными запросами. Мы продирались сквозь тропическую растительность, а звуки баяна пробивались к нам. Наконец мы его увидели. Александр Федорович, плотный краснолицый мужчина инфарктного возраста, в белой рубашке, расстегнутой на 3 верхние пуговицы и синих трикотажных штанах, с блаженным видом терзал солидный немецкий баян, сидя среди пальм и суккулентов в бежевом кожаном кресле. Перед ним на стеклянном столике стоял графин с прозрачной жидкостью и старорежимный граненый стакан. Остатки черных с проседью волос, видимо, тщательно уложенных днем, взмокли от пота. Веки Павла Романовича были опущены. Он преследовал ускользающую мелодию. «Парарам-пам-пам, парарам-пам-пам». Лариса Игоревна выжидательно молчала. Я взглянула на Коваленского и удивилась перемене. Исчезла всякая развязность и распущенность. Ловко втянулся наетый животик. Все черты лица собрались в сосредоточенный и строгий рисунок. Чем отличается государственный человек или здание от негосударственного человека или здания? Фасадом. Коваленский поменял фасад и теперь был облицован государственностью, точно мрамором. Тут глаза Леонида Тимофеевича открылись. Они были синими и безмятежными, как небо Аргентины. «Лев Иосифович, Александра Николаевна», – произнесла лососина. «А, да?» Валентин Викторович вздохнул, снял баян и опустил его на пол. «Здравствуй, Лев Иосифович! Здоровались, правда, сегодня, но ничего. Совсем не здороваться нехорошо, а по два раза никому вреда. Жена твоя, Саша, вот это жена! Это ты везунчик, Лев Иосифович! А я вот музыку слышал по телевизору. Такая музыка! Ах, за душу берет! Хотел по памяти, не выходит, разучился совсем». «Это мелодия аргентинского композитора Пьяццоллы. Можно ноты найти», — сказала я почтительно. «Что ноты? С нотами еще хуже», — махнул рукой Борис Андреевич. «Пошли закусим». «Аргентина, значит. Буэнос-Айрес. Был в прошлом году. Не понравилось».